полутемном пустынном коридоре Сехарель остановился, резко повернулся ко мне. «Проведем эксперимент». Схватив меня за талию огромными ручищами, крылатый поднял до уровня своего лица и поцеловал. Еще раньше, чем я смогла возмутиться, дыхание перехватило, сердце стучать перестало. Прижав одной рукой к себе, крылатый вторую лапу властно положил на грудь, нахмурился и вновь опустил меня на пол. Выражение его лица говорило о чем-то странном, и демон молчал. Потом сплюнул, выдавая раздражение, и задумчиво произнес: «Говорят, шиогенов учат сопротивляться магии. Насколько мне известно, вас приучают к сопротивлению постепенно. То есть сначала вас как бы окунают в магию, начиная от пальца на руке. Тогда...» И, не дожидаясь ответа, Сехарель продолжил: «Но жизнь — штука веселая, тень, а тебе я смотрю веселее всех. Только ты пойми, даже если в магии окунают с головой, как в ледяную прорубь, а все тело сковывается, даже тогда можно заставить себя преодолеть воздействие и научиться сопротивляться ей, если уже знаешь как. А ты знаешь, ты шайген». Я подумала, проанализировала сказанное и кивнула. Демон прав. Надо как минимум попытаться. «Если денег на Севраиле не хватит, ты обращайся», — усмехнулся крылатый. «Всегда рад помочь в добром деле борьбы против светлых». И мы продолжили идти по коридору по направлению к покоям крылатого. Вообще, после произошедшего я поняла, что нужно как минимум попросить себе комнату. Оставаться в одном помещении с больным на все бледное тело эльфом мне больше не хотелось. Да, я знала, что мужчина может делать с женщиной. Допустить, чтобы эльф сделал со мной такое сейчас, все равно, что отдать на растерзание до рая, потому что после подобного, вероятно, нормально двигаться я не смогу дней 7. Плохо, очень плохо. «Справишься», — Сахарель открыл дверь. «Нам главное до рая довести до вступления в права владения доменом, а потом разделаемся Авира. Весь клан Хидуши встанет за нашими спинами, тень. Да и Дарай в стране не останется». Мы подошли к знакомым комнатам крылатого, демон вежливо прошел вперед, позволяя мне идти следом, и одним этим унизил. Так с женщинами нужно обращаться, идя впереди, чтобы разведать обстановку. «Прости». Сехарель вернулся и позволил мне пройти вперед. «Неосознанно как-то, прости». «Угу», стараясь не нервничать, произнесла я. Прошла и мгновенно, практически инстинктивно пригнулась, избегая встречи с вазой. Судя по тому, как она оттолкнулась от стены и упала, ваза была еще и зачарованной от разбивания. «Петух крылатый!» — проорал кто-то тоненьким голосом. «Мдя, что-то темных леди в округе развелось немерено». «Любимая, ты уже приехала?» — радостно воскликнул Сахарель, и что-то пролетело надо мной. Там же у стены я и села, с улыбкой глядя на воссоединение темных возлюбленных. Сехарель, счастливый да нельзя, обнимал и все пытался поцеловать вопящую крылатую темную, ругательствами которой я заслушалась. Но все свелось к одному главному вопросу леди. «Кто это?» «Я тень», — ответила я, даже не делая попытки встать. «Издеваешься?» — взревела темная. Сехарель подмигнул мне, обнял свою вырывающуюся неугомонную супругу и, подув на ее разгневанное личико, с нежностью произнес: «Это тень. Я сейчас выдам ей кое-что из снаряжения, а потом...» Голос крылатого как-то изменился. «Потом ты мне расскажешь, как сильно скучала, да?» Темная леди, на удивление, быстро успокоилась, даже ни одного ребра любимому супругу не сломала, и, взглянув на меня, капризно спросила: «Давно у тебя на службе эльфийки?» «Ее Сиавир привел». Целуя когтистые лапки демонессы, ответил крылатый. «Такой счастливый-пресчастливый крылатый. Даже не ожидала, что он может таким быть». «Это тот противный светлый, который обошел тебя по количеству любовниц? Он решил вспомнить, что светлый, и перестал сводить с ума темных леди?» Супруга крылатого фыркнула, отошла от Сахареля и, подойдя ко мне, присела на корточки, задумчиво произнеся: «Она ребенок совсем, и такая худенькая, и эльфа, бедная девочка». Противоречить темным леди себе дороже, а потому просто молчу, рассматривая ее. Красивая, темно-коричневая блестящая кожа, алые губы, алые глаза, крылья не такие, как у Сехареля, Явно у нее в роду оборотни были. Хотя, судя по тонкому строению, может и кровососы. Кто их знает? Тут все со всеми породниться успели. «Так ты тень», — повторила темная. «Да, леди. С ними нужно быть предельно вежливой. А то после козлорога и овцерогой до сих пор голова болит». Темная поднялась и протянула мне ладонь. «По сути, они не позволяют к себе прикасаться. То есть это жест огромного доверия. Принимаю помощь и встаю, ну, этой темной я по шею, в то время как Сихарелю по пояс». «Тоненькая», — протянула она, — «не кормит тебя эльф». Я всхлипнула. Но настолько в тему было сказано, а я после всех приключений в гранях и подпространстве такая голодная. «Кормит паршиво, мяса не дает», — пожаловалась я темной. «Этот светлый, чтобы ему орочью яму переварить». «Надоел он мне». Алые глаза словно засверкали ярче. «Тара гордость совсем потеряла. Леда молчит, не ест ничего. Эрга после ночи с ним Арнару отказала. Вахон-Гарай, бросив все, уехала. Даже продолжать не хочется. Ты тоже по нему страдаешь?» Пытаясь угнаться за скорым повествованием, не сразу поняла, о чем речь, и, не подумав, ответила. «Скорее от него». «Время, тень», — напомнил Сахарель. Я осторожно отняла руку у темной, машинально отметив странный блеск в ее глазах, и поторопилась к демону. Все та же спальня, но на этот раз вслед за нами вместо сергала прошмыгнула темная. Остановилась, заинтересованно глядя, как крылатый достает свой тайный арсенал. «Слушай внимательно, тень». Демон вытащил ящик, грохнул его на постель и уселся рядом, разглядывая свою сокровищницу. «Доверять тебе можно, а потому говорю как есть. Если сегодня Дарай выживет, значит, наполовину мы наше дело сделали». «Все так серьезно? Ручей Угр. Представить себе Арвели мертвым — это страшно». «Да», — задумчиво разглядывая арсенал, подтвердил крылатый. «Если я все правильно рассчитал, будет момент, когда ты останешься единственной дееспособной». Я удивленно посмотрела на демона, но хотя Сахарель все так же был занят, он понял мое молчание и пояснил. «Ты пропускаешь магию темных, и чары тебе не вредят. Это наше огромное преимущество, тень. И потому ты должна быть за Дараем, а не рядом с ним». Крылатый потянулся к сюрикенам, но задумчиво отдернул руку. «Нет, не пойдет. Будешь без оружия, тень. Вообще никакого оружия. Справишься». Кивнула и, осознавая величину неприятностей, удрученно напомнила. «Я же Шайген». И тут о своем присутствии напомнила темная, которая издала странное восклицание и, промахнувшись мимо стула, села на пол. «Да, мы шайгены страшные, нас все боятся, кроме Хидуши. Интересно, а темная знает, что ее супруг?» Выразительно смотрю на крылатого, тот правильно понял мой невысказанный вопрос и отрицательно покачал головой. «То есть не знает?» «Да, Сехарель определенно мне нравится, вот и тайны хранить умеет». «Без оружия тебя оставить страшно», вернулся к обсуждению вопроса крылатый. «Но и металл они могут контролировать, а потому...» И вот сейчас мне стало жутко. Единственный, кто способен контролировать оружие противника, это сайшебы. Но неужели кто-то решится нанять их? А впрочем... «Костяные ножи есть?» Уже начиная просчитывать варианты, спрашиваю я. Сехарель молча метнул в меня желтоватое, остро заточенное орудие, перехватила на лету, в ответ бросила в Хидуши подаренный мне им же ножичек. «Нет». Крылатый также перехватил оружие в полете, вежливо вернул. «Клевец с улицы и нож оставь в комнатах Сиавира. На банкет с собой не бери. А костяной кинжал спрячь. Я сделаю все, чтобы не допустить сайшебов на территорию дворца. Сквозь подпространство они не перемещаются, как шайгены. Впрочем, и шайгенов попытаемся не допустить. Но все же будь готова к неприятностям и не отходи от задохлика». Я кивнула и подумала, что, возможно, Сихарелю стоило бы знать о возможностях нашего задухлика. С другой стороны, у Дарая тоже должен быть свой козырь в рукаве. «А теперь слушай». Сихарель поднялся. «И запоминай, тень. Если мои ребята облажаются, я покину зал, поняла? В крайнем случае уйдет Сиавир, если я не смогу. Это с ним оговорено. Но зал-то он не покинет, но вид сделает и будет где-то рядом». По сути, я понимала, что Дарай не слабак и в крайнем случае призовет грани, но... Как у шайгенов было то, чему противостоять практически невозможно, так и сайшебы имели свои неоспоримые преимущества. Так, попытаемся прояснить ситуацию. При самом паршивом раскладе, что делать мне? Спрашиваю прямо, я не леди, мои чувства можно не щадить. Вынести до рая на себе сможешь? Спокойно спрашивает Сихарыль, но спокойствие показное. Видимо, на своих крылатых он особо не рассчитывает. А это наталкивает на размышления, и потому тихо спрашиваю. Сколько? По моим данным, 4 уже во дворце. На меня смотрят совершенно спокойно. «Твою мать, оркам в стрепухе!» Вырвалось совершенно неожиданно даже для меня. «Я к Дараю!» Вслед мне понеслось. «Стой! Оружие у эльфа оставь!» Остановилась уже на пороге, стремительно вернулась, посмотрела на ошеломленную темную леди, которая меня на полторы головы была выше, подошла к ней, демонстративно подхватила на руки, подержала пару секунд, поставила на место раньше, чем темная успела возмутиться. «Это на твой вопрос, смогу ли я вынести до рая?» — пояснила я крылатому. «Да я все понял. Ты не из моих, посему действовать будешь по обстоятельствам. Беги». Сахарель как-то странно усмехнулся. «И бедный Сиавир». Удивленно смотрю на невозмутимого и начавшего что-то насвистывать демона, перевожу взгляд на темную, но и у той на лице отвратительно невинное выражение. Снова смотрю на крылатого. И, мысленно послав темных к савайгам, стремительно покидаю супругов. Уже на выходе слышу восторженный голос темной леди. «Харелик, ты это видел?» «Сайлин», — как-то странно произнес крылатый. «Она только выглядит как светлая, а слух у нее как у темных». Какое-то напряженное молчание, а вслед мне донеслось. «Встретимся на банкете, тень!» Отвечать я не стала.